Капитан милиции Семенов был среднего роста, тучным мужиком лет под 40. Под глазами огромные мешки, скорее всего, от недосыпания. Лицо с красными прожилками, чисто деревенское. Он сразу направился ко мне, как только я вошел в управление ГАИ. «Ты от Довлатова?» Я был несколько удивлен. Майор успел таки меня описать. «Ну, пошли», — пригласил меня капитан и направился к выходу из управления. На улице мы присели на лавочке возле самого входа в здание. Тучки уже полностью затянули небо, однако дождик еще не накрапывал. Но в том, что он будет, сомневаться не приходилось. «Держи!» — капитан достал из кармана кителя ксерокопию фотографии женщины. Это была блондинка лет 30, симпатичная. «Что ты хочешь еще знать?» «Как произошла авария? Мокрая дорога, ливень. Ничего необычного, когда мчатся машины на скорости». «Мчатся?» «По протоколу именно так и было. И та, и другая двигались со значительным превышением допустимой скорости, плюс неблагоприятные погодные условия». «А ливень тогда большой был?» «Я сам попытался припомнить что-нибудь, но ничего на ум не пришло». Либо я той ночью крепко спал, не зная, что творится за окном, либо просто позабыл. Большой, такой ливень вообще рекомендуется пережидать. Видимость, можно сказать, нулевая, а тут еще ночь. Ночь, и несмотря на дождь, две машины мчатся на больших скоростях, и тот и другой водители куда-то спешили, не иначе. Зачем в противном случае подвергать своей жизни опасности? Как хорошо все увязывается. Ведь четвертому нужно было спешить. Спешить убраться подальше. На месте аварии ничего не нашли интересного? Чего? — не понял капитан. В машинах. Может, в них что-то обнаружили? Я не вел этого дела. Если хочешь, можешь дождаться Смолячкова. Он тебе больше расскажет. Правда, когда он будет, я не знаю. А без него... Насколько мне известно, ничего. Да и что? Одна машина взорвалась, сгорела к чертовой матери вместе с водителем. Ничего не осталось, кроме груды металла. Вторая помялась основательно. Ее, конечно, вытащили, осмотрели. Да что говорить, дело закрыли. Все. Кто эта женщина? Я кивнул на ксерокопию фотографии. Лаврентьева Маргарита Михайловна. Коренная москвичка, по образованию медик... 29 лет, замужем. В настоящее время работает вместе с мужем, психоаналитиком. Вот и все, что есть в деле. «Она в Чечне не была?» — поинтересовался я. «Чего?» — вновь округлил глаза Семенов. «В Чечне она не была?» — повторил я. «Может, в составе группы врачей или еще каким образом?» Капитан хмыкнул. «Нет у меня таких данных. Спроси лучше у нее самой или у ее мужа. Адрес ее я тебе написал с обратной стороны листа». Я всмотрелся в фотографию еще раз и только тут сообразил, что меня все время в ней настораживало. Женщина была в очках, таких узеньких, которые называют лисичками. «У нее плохое зрение?» — вскинул брови я. «По водительской карточке — да». «Вот она, снайпер с дерьмовыми глазами». «Это что-то». «Нет, ерунда получается. Замужняя женщина, медик с плохим зрением, работает вместе с мужем». «Она давно закончила институт?» 4 года назад». «4 года. Вряд ли она успела побывать в Чечне». «Да и кто молодого медика возьмет туда? А если снайпером?» «Нет». «Давно она замужем?» 10 лет», — ответил капитан без запинки. «Все, кажется, я свернул не на ту тропку. Не похоже, чтобы эта женщина была там, откуда вернулись Корж, Лор и Третий. Спрашивать у Семенова, есть ли в личном деле сведения о том, что женщина была спортсменкой-стрелком, было бессмысленным. Он бы сказал об этом. И все же я поинтересовался. Она не увлекалась спортом?» «Это в документах не отражено», — хмыкнул Семенов. «Откуда она могла знать спецназовцев?» «Она должна была знать, и не только знать, но и находиться с ними в очень дружеских отношениях, таких, что они ей доверили самое ценное. Ради чего? рисковали жизнью. Нет, это Лаврентьева не подходило на роль четвертого. Неужели я увлекся и пошел по ложному пути? А больше в ту ночь на других трассах не было происшествий, решил я развеять свои сомнения. В то время, которое тебя интересует, нет. Нужно быть сумасшедшим, чтобы ехать в такую погоду. Лучше переждать. И что дальше? Куда это я заплутал? И тут едва не хлопнул себя по лбу. А водитель второй машины, той, что взорвалась, известно, кто он? Сгоревшая машина числилась в угоне. Труп водителя идентифицировать не удалось. Капитан задумался и поправился. По тем данным, которые у меня есть. Числилась в угоне. Вот это было ближе к истине. Насколько я знаю, на дела бандиты любят ездить именно на угнанных тачках. Я опять вернулся к тому, о чем подумал в начале, когда узнал об аварии. Четвертые добыча сгорели, но существовало это нехорошее «но». Кто убил в таком случае бывших спецназовцев? Я окончательно запутался. Проще простого было решить, что я ошибся, что эта авария по воле случая, произошедшая именно в то время, когда обчистили сейф лорда и было совершено нападение на здание лорда, не имеет между собой никакой связи. Проще всего. И прекратить ломать голову. И запутывать, вполне может быть, обыденную ситуацию. Но тогда, значит, нужно было признать свое поражение. Иных зацепок и направлений поисков у меня не существовало. Хотя я ведь предупреждал Хана, что особо рассчитывать на положительный результат не стоит. Очень все зыбко. Я в который уже раз глянул на ксерокопию снимка женщины, белокурая, 30 лет, и все же... Между словами рыбака о женщине, заказом Хана, нападением на здание лорда, бывшими спецназовцами и ночной аварией в дождь на трассе, связь какая-то существует. Меня как будто кто-то ударил по голове, чтобы я лучше соображал. «Связь есть», — шептал не моим голосом некто, — «ты просто плохо кочегаришь мозгами». Нужно найти стержень, связывающий все это воедино, стержень, на который насажены все эти загадочные события, и тогда... Но этого стержня я нащупать не мог. Я был просто в растерянности. Казалось, что все лежит на поверхности, только собери целостную картинку. И не получалось. Как только начинал я это делать, так возникали тут же противоречия и сомнения. Так ли это? «Я больше не нужен», — голос Семенова вывел меня из состояния задумчивости. «Нет, спасибо». «Это спасибо адресуешь Довлатову». Капитан поднялся и поспешил, не прощаясь, в здание управления. Я еще несколько минут посидел на скамейке, собираясь с мыслями, затем двинулся на стоянку, на которой припарковал машину «Армен». Джигит не спал, и по его виду я понял, что он меня с нетерпением ждет. «Чего такой насупленный?» — спросил я, садясь в машину. «Хан звонил. Хочет тебя видеть». «Хочет, так увидит», — пожал плечами я. «Поехали». Я больше не стал обращать внимания на Армена и погрузился в свои невеселые мысли, поглощенный желанием во всем разобраться. Я совсем забыл о своей безопасности.